Второе. Однако наша совместная жизнь приобрела свою подлинную окраску только тогда, когда горы, где нам предстояло жить, приобрели свою. В декабре в Биг-Бэр выпал снег, и все стало белым. Несколько рядов стандартных бунгало, выстроенных на берегу озера и уже оборудованных, ждали любителей зимнего спорта. Теперь в обязанности Нормана входило в соответствии с сезоном обеспечивать сдачу в наем этих домиков и поддерживать порядок в лагере, воздвигнутом его собственными руками. По распоряжению своего патрона он выстроил для себя на краю дороги очаровательный домик, выделявшийся среди всех прочих. Это, в сущности, административное помещение служило одновременно рекламой лагеря, равно как и удобным жильем для зимовщика, а также для его молодой жены. Наш низкий одноэтажный домик, стоявший между огромных секвой, был сложен из горизонтально лежащих бревен. Единственной каменной деталью была труба из крупных кирпичей, шедшая по старинной моде по фасаду дома и подымавшаяся над крышей в виде квадратной башенки. В центре дома мы устроили living-room, гостиную, куда приходилось спускаться на две ступеньки. Справа — единственная спальня и ванная, а слева — кабинет и кухня. Пол был деревянный, некрашенный. Мне захотелось обставить большую комнату по-своему, и я даже возымела смелость нарисовать эскизы. Норман стал внимательно их разглядывать. «Очень мило», — заявил он, — «у вас есть вкус». Я была уже так захвачена своим чувством, что этот комплимент преисполнил меня гордостью. Я знала, что Норман, как и все ему подобные, меблируя или украшая жилище, способен погрешить против вкуса. Но не это было важно. Впрочем, возвращая мне мои наброски, он добавил, «Все это не совсем в стиле горного лагеря. И уж совсем не в стиле американском. Это может сбить людей с толку. Убранство нашего бунгало создаст у нанимателей ложные представления о сдаваемых помещениях». Я не могла не признать разумность этого довода, предоставила действовать Норману и таким образом приобщилась к трапперскому стилю. Бревенчатые стены были украшены медвежьими головами, доставленными одним натуралистом из Невады. Рядом висели перекрещенные лыжи и индейские шерстяные ковры. И хотя они были достаточно грубой подделкой, потомок Чероки даже бровью не повел. Несколько университетских вымпелов, спортивные трофеи свидетельствовали о наклонностях и вкусах хозяина. Очаг, как и стоявшая напротив классическая кушетка, был таких солидных размеров, что шестеро человек, усевшись рядом, могли греться одновременно. Этот уголок занимал половину комнаты. Удивленная подобной диспропорцией, я указала на это Норману. «Так и должно быть», — ответил он. Мало-помалу я привыкла к этой обстановке. Впрочем, она не была мне совсем незнакомой. Она напоминала неоднократно виденные декорации американских фильмов и оперетт, и я постепенно свыклась с мыслью, что сама похожа на одну из их героинь. Норман с огромным рвением приступил к новым своим обязанностям. Подобно большинству американцев, которых мне довелось наблюдать, он вообще относился к своей работе, к своему джоб, не без благоговения. А когда начинал действовать, то распространял это чувство на себя самого. С точно такой же серьезностью, с какой он на моих глазах относился к университетским занятиям, затем к своим архитектурным проектам, он с головой ушел теперь в будничные дела и тщательно вел бухгалтерские книги. Он пропадал целыми утрами. Когда завтрак начинал подгорать, я бегом неслась в лагерь на берег озера и обнаруживала Нормана, деловито хлопотавшего над какой-нибудь мелочью. Юный чародей